«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В этом мире господствует теория, что в борьбе за существование побеждают сильные. Но Христос, учитель, пришедший от Бога, учит, что не сильные, а кроткие наследуют землю. Кротость необходима для нашего духовного равновесия. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим», призывает людей Иисус Христос. Мы часто завидуем людям спокойным, а секрет спокойствия очень прост. Будь уверен, что все находится в руке Божьей, делай свое дело, а Божье предостав Богу. Моисей, получивший при дворе фараона первоклассное образование, самовольно пришел в землю Гесем и захотел освободить свой народ, чтобы приобрести доверие порабощенных, убил египтянина. Но народ не признал его своим вождем. Боясь суда и заслуженной кары, Моисей бежал в пустыню. Потребовалось 40 лет пастушеской жизни, чтобы из пылкого националиста сделался кроткий слуга Божий, освободитель, вождь и царь народа израильского. Для принятия Слова Божия. Псалмопевец Давид, переживший много испытаний и бед, убедился, что Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Человека неспокойного и гневливого трудно научить чему-либо. Укротители употребляют разные способы, чтобы упрямые существа покорить своей воле. Обращаясь к упрямым людям, псалмопевец советует: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать узлой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Тяжкими ударами укрощал Бог фараона и принудил его отпустить евреев из Египта. Тяжкими ударами смирил Бог нечестивого еврейского царя Манассию. И в наше время Господь проводит людей через испытания и беды, чтобы они научились в кротости принять насаждаемое словом, могущее спасти наши души. Для успешного служения. Громовые слова и потрясающие изображения судов Божьих могут повлиять на некоторых людей. Однако апостол Павел советовал Тимофею с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. В словах ветхозаветных пророков слышатся удары грома. В учении же Христа и его апостолов чувствуется веяние тихого ветра. При всей своей пламенности пророки не могли остановить нечестие в Израиле. Тихая же евангельская проповедь о Божьей любви к погибающему миру распространилась по всей земле, пленила и покорила миллионы сердец в послушании Христу. Награда за кротость. Прекращение вражды. Авраам со своим племянником Лотом странствовал в земле Ханаанской. Оба имели свои стада и своих пастухов, которые начали ссориться. Зная истинную причину, Авраам обратился к Лоту со словами: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и твоими», и предоставил племяннику право выбора. Лот поспешил выбрать себе окрестности Содома, в котором впоследствии погибло все его имущество, а сам он под старость жил в пещере, как дикарь. Авраам же ничего не потерял и наслаждался миром. Исааку, сыну Авраама, пришлось еще хуже. Его было прогнали из Герара, но впоследствии царь Филистимский со своим военачальником пришел к нему и заявил: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому сказали: поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз». Кротость победила. Восстановление уважения. Моисей был кротчайшим из всех людей, но это не спасло его от нареканий со стороны домашних. Не находя причины в нем самом, упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку и сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Моисей и не пробовал защищаться. Может, он был готов отказаться от занимаемого им поста и вернуться в пустыню пасти овец. Но за кроткого Моисея вступился Господь. сделал строгий выговор мечтавшим о себе, а Мариам, как зачинщицу, поразил проказою. Она должна была оставить стан, и лишь по молитве Моисея получила исцеление. Третье. Сохранение на земле. В наше время простые и ученые находятся в ужасе, что термоядерная война может совершенно опустошить всю землю. Удивительно, что эта возможность была предсказана пророком Сафонией около 700 лет до Рождества Христова. А о конце такой войны пророк от имени Божьего сказал: «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, учит нас Господь Иисус Христос».